Глава 52. Насилие как норма детдомовской жизни. Проза сиротского существования. Надо вам сказать, что интернат наш, как, наверное, и любое другое учреждение подобного типа, в то время буквально притягивал к себе всевозможных сексуальных маньяков и извращенцев. Медом им там что ли было намазано. Вероятно, мерзавцам казалось, что беззащитные сироты, за которыми нет надлежащего надзора, станут для них легкой и желанной добычей. Ведь детдомовцы так доверчивы. Их помани вкусной конфеткой, наговори им сладких сказок, и они пойдут, куда им скажут. Каково же было изумление страшно разочарованных педофилов, когда вместо невинного ребенка они получали ногой по яйцам. Однажды, будучи еще совсем маленькими детьми, мы наткнулись на одного такого маньячилу, который прятался в близлежащем лесу. «Ребятки, вы из этого детского дома?» — вкрадчивым голосом спросил он нас, указывая рукой на здание, желтеющее между деревьев. «Да», — ответили мы хором, с подозрением поглядывая на странного дядьку. Он был совершенно голым. «Тогда приведите мне какую-нибудь хорошенькую девочку», — буквально взмолился он. «А я вам за это куплю по мороженому». «Мороженое, говоришь?» Мы попросили педофила подождать нас немного на лесной полянке и со всех ног бросились в интернат. Минут через 10 мы вместо хорошенькой девочки привели к нему наших плохих старших, которые чуть не убили этого извращугу. Помню, что когда мы стали взрослее, девчонки как-то пожаловались нам, что под окнами у них бегают какие-то анонисты, которые время от времени достают свои сморчки из штанов и принимаются лихорадочно теребить их на глазах у школьниц. При этом они просят девчонок показать им сисечку или просто высунуться из окна, дабы они могли получше разглядеть объекты своего вожделения. «Что же вы нам сразу об этом не сказали, дурехи?» — возмутились мы. «В следующий раз сбрасывайте на этих педофилов шкаф и бегите за нами, мы им покажем сисечку». Но все это были достаточно безобидные извращенцы. Самые непредсказуемые и опасные учились как раз в нашем интернате. Однажды в классе в четвертом мы стали невольными свидетелями следующего вопиющего случая. Как-то глубокой ночью, все уже давно спали, к нам в палату, беспрестанно матерясь и проклиная кого-то, ввалился уже хорошо вам известный Петя Грушин. «Молчи, сука, или я тебе сейчас въебу так, что ты окочуришься», — громко выругался он. «Ага, значит, он не один», — стараясь сдерживать дыхание, подумал я. И точно, у двери послышались какие-то еле различимые всхлипывания. «Иди сюда, бледина», — продолжал наседать на кого-то Грушин. Тут я услышал слабый девичий писк. «Может, не надо, Петя, прошу тебя». Я осилился понять, кому принадлежал этот голос, но не мог определить точно, поскольку он был сильно искажен от страха. «Заткнись, тварь, разбудишь всех», — недовольно прорычал Грушин. Я боялся лишний раз пошевелиться. Неожиданно рядом со мной упало что-то тяжелое. Осторожно высунув голову из-под одеяла, я с удивлением обнаружил, что это наш местный доходяга Вовка Гостюхин по кличке Скелет. Пьяный Груша просто выкинул его с кровати, освободив себе место. При этом, шмякнувшись на пол, Вова сделал вид, что не проснулся, продолжая похрапывать. Представляю, какой выдержки ему это стоило. На соседней постели снова заскрипели пружинами. «Петя, что ты делаешь? Не надо, пожалуйста. Ты же обещал меня не трогать. Я сейчас закричу». Девочка была очень напугана. «Только попробуй». Зло рассмеялся Грушин. Он явно упивался своей безнаказанностью. Потом я услышал какой-то сдавленный крик, звуки разрываемой одежды, шум борьбы. Я понял, что Грушин пытается через силу овладеть своей жертвой. Хрипло ругаясь, он с резко прозвучавшими в тишине чавкающими звуками вошел в нее, и я услышал, как голова девочки безвольно бьется о железную спинку кровати в такт агрессивным и напористым движением пьяного отморозка. Еще через пару минут все было кончено. С утра, собираясь на зарядку, мы обменивались ночными впечатлениями. Оказалось, что никто из нас на момент совершения Грушиным сексуальных домогательств по отношению к детдомовке не спал. Оно и понятно. В конце концов, не каждую ночь у нас в палате насиловали молодых девчонок. Возможно, это было не насилие, и они занимались любовью по обоюдному согласию. Так бы, во всяком случае, мне хотелось думать сегодня, чтобы оправдать перед самим собой свой грех невмешательства. Но тогда... Что я, забитый старшими до парализующего ужаса и ничего не понимающий малолетний шкет, мог сделать тогда? Честно признаться, я так до конца и не разобрался, что произошло. Мне было очевидно, что все мы стали невольными свидетелями какого-то ужасного, отвратительного события, но насилие давно уже было такой обыденной нормой жизни в интернате, что на него никто не обращал внимания. Оно являлось чем-то само собой разумеющимся, о чем не стоило и говорить. Единственное, что я хотел узнать в тот момент, это с кем из детдомовских воспитанниц кувыркался на Гостюхинской кровати пьяный Груша. Дабы выяснить это, я на следующий день очень внимательно оглядывал всех девчонок, встречавшихся мне в интернате. В детстве мне почему-то казалось, что после того, как женщина переспала с мужчиной, у нее тут же должен вырастать большой живот. Помнится, я был очень удивлен, почему ни одна из них, как и положено всякой беременной девушке, не округлилась. Но ведь идиот же был полнейший. Что тут еще скажешь? Следующая подобная история произошла, когда мы учились в классе в шестом, но здесь уже в роли насильников выступили не детдомовцы, а какие-то залетные южане-отморозки. Они прямо средь бела дня подъехали к интернату на машине, схватили одну из девчонок, которая вышла покурить за территорию школы, насильно запихнули ее в машину и увезли в неизвестном направлении. Понятно, что воспитательницы сразу же обратились в милицию, но никто толком даже не представлял, где искать похищенную. Некоторое время весь интернат стоял на ушах, обсуждая самые невероятные и пугающие последствия произошедшего, начиная с того, что беднягу просто убьют, и заканчивая тем, что ее пустят на органы. Пока на следующее утро девчонка сама не вернулась в детский дом. Она была совершенно потрясена и напугана. Все попытки вытянуть из несчастной сироты хоть какие-то подробности случившегося разбивались об ее категорическое нежелание говорить на эту травмирующую для нее тему. Даже менты не смогли добиться от девочки никаких внятных показаний по уже возбужденному уголовному делу. И только спустя несколько месяцев мы узнали от ее подруг кое-какие детали произошедшего. После того, как спустившиеся с гор негодяи привезли ее к себе на квартиру, они какое-то время всем скопом насиловали беззащитную девчонку, угрожая, что если она хоть кому-то расскажет о том, как над ней издевались, то ее обязательно найдут и зарежут. Сделав свое черное дело, бандиты попросту вырубились и попадали с ног, так как были мертвецки пьяны. Что же касается девочки, то ей очень повезло сориентироваться в этой тяжелейшей для нее ситуации и выбраться из квартиры через открытый балкон на улицу. Таким образом, она выскочила из ловушки, которая вполне могла стать для нее смертельной. Подонков же этих приезжих, к сожалению, не нашли, поскольку жертва насильников, как я уже говорил ранее, наотрез отказалась давать показания в милиции. Страх оказался сильнее чувства справедливости. Ну и, наконец, совсем уж вопиющий случай произошел на излете безграничной власти старшаков, когда они доучивались последний свой год в интернате. Теперь уже образ насильника решил примерить на себя самый опасный среди всех наших старших, Игорь Лукавин, которому в интернате вообще никто не смел перечить. В тот день он вернулся в детский дом откуда-то из гостей в сильно нетрезвом состоянии и первым же делом отправился на трубы теплоцентрали, пролегавшие прямо рядом со школой. Там любили тусоваться детдомовские девчонки. Большинство из них, завидев пьяного вдрызг Лукавина, поспешили убраться подальше от греха. Моя же одноклассница, Катя Самохина, сделать этого не успела. А может, и просто посчитала ниже своего достоинства бегать от старших. В общем, она осталась сидеть в гордом одиночестве и докуривать неожиданно задрожавшую в руках сигарету. Подошедший в развалочку Лука ткнул ее грязным пальцем в грудь. «Ты сейчас встанешь и пойдешь со мной». «С какой-то стати», — огрызнулась Катя. «Никуда я с тобой не пойду». Но Лукавин, казалось, не слышал ее отчаянных протестов. Схватив своими огромными ручищами слабую девчонку, куда ей было вырваться из таких лап, он, ломая кусты, потащил ее в чащу. Она попыталась заорать еще сильнее, но, получив сильнейший удар по затылку, обмякла и потеряла сознание. Когда Катя очнулась, никого уже рядом не было. Кое-как прикрывшись разорванной в клочья одеждой, она вернулась в интернат, после чего долго еще не могла прийти в себя от пережитого. И снова очередному насильнику все это сошло с рук. Спустя какое-то время он повинился перед своей жертвой, дескать, прости, бес попутал. Ну и она, добрая душа, его, конечно же, простила. Ведь не ведал он, горемычный, что творил, поскольку насиловал не на трезвую голову, а по пьяной лавочке. Что же из-за этого теперь жизнь парню ломать? Ох, как добры и милосердны бывают наши девушки. Прощают даже то, чего нельзя прощать. Только не подумайте, пожалуйста, что у нас только и делали, что насиловали девчонок по лесам да по палатам. Все-таки подобные инциденты случались в детском доме не так часто. Лично я помню не больше 3-4 таких историй. Правда, здесь надо отметить, что вполне могли быть случаи изнасилования, о которых я и не знал. Ну, во-первых, не все старшие делали это так же открыто и демонстративно, как Лука и Груша. Во-вторых, не каждая девочка была способна поведать кому-то о совершенном по отношению к ней насилии, предпочитая скрывать эту крайне постыдную и болезненную для нее информацию от окружающих.